Что собой представляет остров Рин? Это тоже ваше детище? Это наша бывшая база. Здесь располагалась биологическая лаборатория. Здесь изготовлялись различные биороботы, необходимые для наших экспериментов. Кроме того, здесь был установлен хронар. Однако после его включения произошло... Не знаю, сумею ли я объяснить. Мы сами многого не понимаем до конца. Скорее всего, в момент включения мощный энергетический импульс вызвал смещение времени в обратную сторону. Так иногда бывает вблизи больших масс, предрасположенных к гравитационному коллапсу. Иными словами, время стало ускоряться, и система вместо прошлого сдвинулась в будущее? Да, но не намного. В обычных условиях такой выброс в будущее легко компенсировался. Но здесь он попал на момент гравитационной смерти звезды. Звезда вместе с планетой начала проваливаться в черную дыру. Весь процесс вышел из-под нашего контроля. В принципе, коллапс должен быть мгновенным, но в данном случае этого не случилось. Создалось впечатление, что внутри самой системы кто-то выключил время, оставив все процессы в неустойчивом равновесии. Имевшимися средствами в данной ситуации мы ничего не могли изменить. Даже хронар вел себя необычно. Он не выключился полностью после завершения цикла. Часть энергии из него продолжала поступать к звезде, и мы вынуждены были смонтировать специальные энергетические установки для его подпитки. Установившееся равновесие было настолько неустойчивым, что мы боялись предпринять что-либо, чтобы не вызвать катастрофы. Нельзя было отключить ни одной установки, связанной с хронаром. Мы знали, что в системе Центавра одновременно с нами работает другая наша экспедиция. Корабль и большинство членов группы улетели к Центавру за помощью. Они так и не вернулись, и я не знаю, что с ними произошло. Здесь, на Энне, остались всего 3 человека. Я, как хранительница хронара, обязана была остаться. Мы ждали примерно год по местному биологическому времени. За это время за пределами нашей закрытой системы должны были пройти десятки, а может быть и сотни лет. Но никто так и не пришел к нам на помощь. А потом появилось озеро Забвения. И при очень странных обстоятельствах пропал руководитель нашей экспедиции, командир Сленг. Что собой представляет озеро? Собственно, это не озеро, воды в нем нет. Это некая неизвестная нам субстанция, проникшая в наш мир из другой вселенной. Ты знаешь, конечно, что черная дыра – ворота в иной мир. Наша оказалась воротами, открытыми в обе стороны. Через них чужой мир проник в нашу вселенную. Я слишком мало знаю об этом. Сразу же после появления озера исчез Сленг. И Эсхин захватил власть. На острове началась схватка между роботами, программа которых осталась неизменной, и теми, которых Эсхину удалось использовать в своих целях. С роботами вообще творилось что-то странное. Порой они выходили из-под контроля и начинали действовать самостоятельно. Во всяком случае, я потерпела полное поражение в своей борьбе с Эсхином. Он захватил хронар и остров. Правда, хронаром без ключа он все равно не мог бы управлять. Именно тогда я уничтожила свой ключ. Мне удалось бежать и скрыться у Бореев под видом дочери жреца. Не этого жреца. Этот родился значительно позже. С тех пор у Бореев сменилось уже 2 поколения. И все это время я оставалась той, что прячет свое лицо. Не знаю, искал ли меня Эсхин, или моя судьба стала для него безразлична. Он воспользовался станцией для своих собственных целей. Для установления господства на всей планете, для подчинения всех местных племен и использования их в каких-то своих, неведомых мне, целях. Как он это сделал? С помощью биороботов. Эсхин предпочитает не покидать остров, но он вывел целые стада различных монстров, приблизил их к себе, а затем полностью подчинил своей воле племя Роев и сделал их своеобразными надсмотрщиками. Как бы подтверждая ее слова, над островом прокатился удар грома, от которого содрогнулись скалы. Ослепительно синее полотнище молнии заполнило весь горизонт. Почему так расточительно действует защита острова? Защиту Эсхин создавал уже значительно позже, когда он не располагал всеми нашими техническими средствами. К тому же с тех пор, как появилось озеро, энергетический баланс планеты нарушился, На всей Энне образовался острый дефицит энергии. Она стала вырождаться, исчезать. Зато здесь, на Рине, вблизи самого озера, наоборот, образовался избыток. Мне даже кажется, что Эскин вынужден построить эти установки, чтобы избавляться время от времени от лишней энергии, переполнявшей его хранилище, сбрасывать ее в море. Вот почему так расточительно работают электрические пушки острова.